Глава 4. Чтобы собрать все необходимые материалы для трости, пришлось посетить сразу несколько торговых точек, где продавали ресурсы, добытые в аномалиях. Разумеется, для обычной трости я бы мог использовать просто жердь и дальше уже обрабатывать ее, но мне нужен был многослойный материал, чтобы нанести на трость как можно больше ритуальных символов. Тут даже выбор сердцевины был важен, чтобы он имел возможность накапливать духовную энергию и, что самое главное, быстро отдавать ее обратно. К сожалению, все необходимое в одном месте найти не удалось, но столица на то и столица, чтобы сюда стекались товары со всего мира. Разумеется, ценники здесь кусались, но когда создаешь артефакт-помощник, который здорово облегчит тебе жизнь, то лучше не скупиться. В моей семье прекрасно знают ценность правильно подготовленного снаряжения, так что у отца вопросов о моих закупках почти не возникало. Правда, я все равно не смог удержаться, и помимо того, что мне требовалось сейчас, выкупил ресурсы про запас. Пока я еще не знал, куда их применить, но лучше иметь то, что не пригодится, чем потом оттягивать работу в поисках редкого ингредиента. Суммы выходили большими, но самими покупками я был доволен. В этот же день я приступил к созданию трости, и на ее изготовление потратил еще неделю, пока не смог добиться наилучшего результата из того, что я смог сделать на данный момент. Еще удачно подгадал момент, когда звезды располагались в нужных позициях, чтобы усилить часть накладываемых на трость ритуалов. В общем, проделанная работа я был доволен, и теперь с удовольствием проводил рукой по новенькой трости. «Она же ничем не отличается от той, что у вас была до этого», верно подметила Светлана, увидев меня с ней. «Так и должно быть», — кивнул я. «Только до этого мне ее создавал человек, который не понимал, что от него толком требуется, и просто исполнял инструкции. А сейчас эта трость вышла из-под моих рук. И даже пусть она бы выглядела хуже, чем из-под рук того мастера, но это все же моя работа». «У вас очень необычное увлечение для княжича», — покачала головой Светлана. «А я вообще необычный княжич», — рассмеялся я. Трость действительно вышла выше всяких похвал. Благо я знал, как работать с подобным материалом и как сделать так, чтобы получить от духовного артефакта все необходимые мне свойства. Так что я просто радовался тому, что мои навыки продолжают развиваться, и благодаря артефактам-помощникам я становлюсь сильнее. Со временем, разумеется, все артефакты будут меняться на другие. Где-то я смогу найти намного лучший материал, где-то дух, условно говоря, вырастет из возможности артефакта, а где-то и я стану сильнее, а значит, смогу сделать еще более качественную вещь. Это неизбежно. И поэтому наш наставник и настаивал на том, чтобы мы все самостоятельно изучали духовную гравировку, а не полагались на мастеров в этом деле. В моем прошлом мире, из-за того, что шаманов было больше, не все из них хотели заниматься работой с духами и борьбой с теми, кто не хотел подчиняться общим правилам. Возможности шамана можно применять и в других областях, так что неудивительно, что со временем образовалась отдельная ветвь шаманизма, связанная с духовной гравировкой. Разумеется, такие мастера, которые посвятили всю свою жизнь совершенствованию в этом деле, могли создать и более серьезные артефакты, но наставник всегда настаивал на том, что мы должны знать все направления работы шамана. Рано или поздно каждый из учеников выбирал определенную специализацию, но именно это универсальное обучение давало мне возможность сейчас в этом мире полагаться только на себя. Не имея я познаний в этих областях, то вполне возможно так и не смог бы раскрыть все свои возможности. Эта ограниченность угнетала бы меня, тем более я до сих пор не достиг уровня, который был у меня на момент сражения с хаосом. Но это дело наживное, так что я по этому поводу не сильно переживал. Ну, почти. В любом случае, за всеми этими делами лето незаметно для меня закончилось. «Княжич!» — с радостной улыбкой поприветствовала меня Анастасия, заправив выбившийся локон темных волос за ушко. «Успели ли вы отдохнуть перед началом учебы?» «Княжна!» — вернул я ей зеркальную улыбку, так как действительно был рад Елецкой. «Покоя нам только снится. Я был полностью связан делами рода, и у меня почти не оставалось времени на себя». «Понимаю», — вздохнула девушка. «Сама тоже проводила много времени в больнице. Лето — сезон отпусков и детских каникул, так что различных происшествий и травм хватало». «Вы выглядите слишком довольной для той, кто уставал на работе», — хмыкнул я. «Просто мне поручили детское отделение, и...» — счастливо улыбнулась она. «Это надо видеть лица детей, когда ты с помощью магии исцеляешь их. Они даже не сразу верят, что будет не больно, и можно скоро вернуться домой. Взрослые пациенты в этом плане более черствые». «Дети всегда более искренние в своих эмоциях, да и не слишком их сдерживают», — понимающе улыбнулся я. «Но все же я должен перед вами извиниться, княжна». «За что?» — удивленно хлопнула она ресницами, непонимающе посмотрев на меня. «За то, что даже не подумал пригласить вас за это время на свидание», — подмигнул я ей. «Пусть времени было и не так много, но надо было найти время на вас. Так могут подумать, что мы с вами расстались. А вы сами понимаете последствия этого». «Действительно, хотелось бы избежать дуэлей», — понимающе кивнула Анастасия, безуспешно пытаясь скрыть румянец, появившийся на ее щечках. Елецкая была довольно забавной девушкой, которая вроде без падения в обморок может ковыряться в кишках раненого бойца, чтобы поставить его на ноги, и при этом невинно краснеет от не очень-то удачных комплиментов. Но не силен я был в плетении словесных кружев и никогда не собирался этому учиться. Уж как получается, так и получается. «Кто-то сказал про дуэли?» Бесцеремонно, впрочем, как и всегда, в разговор влез Железняков. Арсений за летнее время, кажется, стал только крупнее, но не прямо чтобы раскачался, как делают некоторые, слишком увлекшись набором мышечной массы, чтобы потом красоваться перед девушками. Нет, по моему одногруппнику сразу было видно, что он опытный мечник, который продолжает развиваться на этом пути дальше. Просто он, как и все мы, еще не достиг пика своих возможностей. А магия металла очень способствует, в том числе, развитию физической составляющей. Конечно, с помощью магии можно уменьшить вес оружия, но ведь также можно сделать, чтобы металл стал тяжелее. Я еще раньше замечал у него на руках и ногах, особенно во время физкультуры, полоски металла, которые выглядели скорее как аксессуары. Вот только с учетом его магических способностей, Арсений мог сделать их по своему желанию тяжелее, чтобы дать равномерную нагрузку на тело, даже когда он просто идет до учебы. При таком методе надо многое знать об анатомии человека и как правильно подавать нагрузки. Но Железняковы были не бедным родом, который мог позволить себе консультанта в этом вопросе. К тому же часть этих методик вообще могли быть из разряда родовых тайн, которые видоизменялись и улучшались каждым последующим поколением. Тем более, если все в его роду выбирают возможность сражения на мечах, то работа с металлическими утяжелителями не только подготавливала тело мага к сражениям и высоким нагрузкам, но и развивала магические каналы, увеличивая возможности практикующего такой подход бойца. На это было интересно посмотреть со стороны, так как я сам подобной методикой воспользоваться не мог. С другой стороны, мне были доступны иные методы, которые ничем не уступали этому пути развития. «Только не говори», — начал я. «Именно», — перебил меня Арсений. «Я все лето тренировался, чтобы снова сойтись с тобой в бою, Соколов. Знаешь, как непросто было добиться от отца, чтобы он занялся моими тренировками? Сколько я пережил ради этого?» Замер он на месте с трагичным выражением на лице. Правда, мы его дружно проигнорировали и пошли дальше. «Эй, куда вы? Нельзя же оставлять меня позади, когда я рассказываю о множестве трудностей, возникших на моем пути к достижению цели!» «А ты меня-то спрашивал, нужна ли мне эта дуэль?» — вздохнул я. «Каждый настоящий мужик готов скрестить свой меч с мечом противника!» — грозно и убежденно произнес парень. «Только в таком сражении понимаешь всю прелесть жизни и цену собственных достижений!» «С учетом, что я маг воды, а ты металла...» «Получается, как-то не...» — покачал я руками, изображая из них весы. «Говорит мне тот, кто так ловко управляется с мечом!» — фыркнул Арсений. «Вот не надо мне вешать лапшу на уши! Тем более ты, Соколов, из боевого рода! Так что будь ты хоть магом земли, все равно бы умел сражаться с помощью оружия ближнего боя!» «Так, может, мне против тебя выйти со штурмовой винтовкой?» — предложил я. «Я с ней тоже умею обращаться». «Если так подумать...» — действительно задумался над таким вариантом мой одногруппник. И тут его глаза практически загорелись от энтузиазма. «Слушай, а ведь неплохая идея. Может, так и сделаем? Я еще ни разу не сражался против стрелка, да еще когда тебя поливают огнем из винтовки. Это же такой опыт!» «Ты уверен, что за лето головой нигде не бился?» — устало спросил я, уже понимая, что Железняков от меня не отстанет. «Есть такого рода люди, которые просто навязывают свое присутствие, и от этого никуда не денешься. Их игнорировать просто невозможно, а любое игнорирование приведет к еще худшим последствиям, чем просто общение. В общем, приходится выбирать из меньших зол и позволять таким людям присутствовать в твоем окружении. Это куда безопаснее и менее травмирует психику». «Не было такого. А раз я этого не помню, то...» — рассмеялся над собственной шуткой парень. «А вообще даже интересно, получится ли с помощью магии успевать замедлять пули или лучше отражать их с помощью меча? Алексей, ты просто обязан мне помочь это выяснить». «Почему я-то?» «А кто это предложил? Я, что ли?» Удивленно и слегка возмущенно посмотрел на меня одногруппник. «Лучше бы ты так преподавателям быстро отвечал на их вопросы», — сокрушенно покачал я головой. «Если так хочешь, то можем проверить это прямо сегодня. Только ты договариваешься об аренде тренировочного полигона, раз уж тебе так не терпится это провернуть». «Заметано!» — щелкнул пальцами и выставил в мою сторону указательный палец Арсений. «Ну, вы тут пока поворкуйте, а я побежал договариваться, пока все время не заняли старшие курсы». Даже не дав мне ничего сказать в ответ, парень ускорился и вскоре скрылся на территории университета. «Арсений, как всегда, несносен», — тихо пробормотал я. «Зато он хороший друг», — с улыбкой произнесла Анастасия. «Мне не повезло так наладить отношения в нашей группе, как вам с ним». «Сама видишь, что тут все несколько не так», — махнул я рукой. «Ладно, не будем об этом. Лучше насладимся тишиной перед тем, как снова начнется наша учеба». «Я только за, княжич».